Глава 7. На третий день после самоубийства мистера Филлана Харк Геттис прибыл к себе в контору на рассвете. Он чувствовал себя усталым, но с нетерпением ожидал начала рабочего дня. Они с Рексом Филлоном допоздна засиделись за ужином, потом еще часа два провели в баре, размышляя над тем, что может быть в завещании, и выстраивая стратегию действий. Так что глаза у Геттиса были красными, болела голова, и он решительно направился к кофейнику. Ставки Харка постоянно менялись. В прошлом году он вел запутанное бракоразводное дело всего за $200 в час. Перспективным клиентам назначал цену в 3,5 сотни, что было маловато для амбициозного юриста округа Колумбия. Но, отталкиваясь от этой начальной цифры, он мог раздуть счет, доведя его до требуемой суммы. Некая индонезийская цементная фирма за куда менее сложное дело пообещала ему заплатить по $450 в час. А когда пришло время рассчитываться, попыталась надуть. Зато, уладив дело о сомнительной смерти, Харк получил треть от $300,5 тысяч. Так что, когда речь шла о гонорарах, он всегда был начеку. Харк был судебным адвокатом в фирме, где работали 40 человек, разбитых на несколько команд, которые интриговали друг против друга, что мешало фирме развиваться. Он мечтал открыть собственную контору. Чуть ли не половина его годового заработка уходила на накладные расходы, в то время как, по его мнению, эти деньги должны были оставаться у него в кармане. В какой-то момент минувшей бессонной ночи он решил поднять свою ставку до $500 в час и задним числом ввести ее с прошлой недели. В последние 6 дней он не занимался ничем, кроме дела Филлана, а теперь, когда старик умер, его безумные родственники стали мечтой любого адвоката. Больше всего на свете Харк желал сейчас опротестования завещания и долгой яростной борьбы с сонмами адвокатов. Судебный процесс был бы потрясающим, настоящая битва сторон, занимающих непримиримые позиции. И Харк оказался бы в самом ее центре. Было бы замечательно победить в этой борьбе, но и проигрыш не стал бы катастрофой. Геттис в любом случае сделал бы себе состояние и стяжал славу. А именно в этом и заключается смысл современной адвокатуры. $500 в час, 60 часов в неделю, 50 недель в году, итого $1,5 миллиона. Таков будет годовой доход Харка. Накладные расходы по организации собственной фирмы, аренда помещения, зарплата секретарей и среднего персонала составит от силы 500 000. Таким образом, у Харка останется $1 миллион чистыми, и он сможет уйти из этой паршивой конторы и открыть на этой же улице свою собственную. Решено. Харк отпил кофе и мысленно распрощался со своим заваленным бумагами кабинетом. Он возьмет дело Филлана и, может быть, еще парочку, прихватить с собой секретаря и помощника, и сделать это надо быстро, пока контора не наложит лапу на филлановские гонорары. Сидя за столом, с бьющимся от предвкушения рискованного предприятия сердцем, он стал обдумывать различные варианты объявления войны Джошу Стефорду. причины для беспокойства, несомненно, существовали. Стефорд не желал оглашать завещание. Учитывая самоубийство своего клиента, он упорно собирал подтверждение законности документа. Харк был ошарашен тем, что после самоубийства Филана Стефорд мгновенно изменил тон. Сейчас его не было в городе, он не отвечал на звонки. О, как не терпелось Харку ввязаться в бой! В 9 он встретился с Либигайл Филан Джеттер и Мэри Роуз Филан Джекмен, дочерьми трое от первого брака. Эту встречу по настоянию Харка организовал Рекс. Хотя у обеих женщин в настоящее время были свои адвокаты, Харк хотел заполучить этих клиенток. Больше клиентов, больше возможностей оказывать нажим при торгах за столом переговоров, а также в суде. Кроме того, это означало бы, что каждый из них будет платить ему по $500 в час за одну и ту же работу. Встреча его разочаровала. Ни одна из женщин не оказала ему доверия, поскольку ни одна не доверяла своему брату Рексу. У Ти-Джея было 3 собственных адвоката, еще один работал на их мать. Зачем объединять усилия, если остальные этого не делают? Когда на кон поставлены такие деньги, не лучше ли каждому иметь собственного адвоката? Харк напирал, но почти ничего не добился. Поначалу он очень расстроился, но позднее лишь укрепился в намерении как можно скорее расстаться со своей нынешней фирмой. Он чуял запах денег. Либигайл Филан Джеттер была непокорным ребенком. Она не любила свою мать Лилиан и страстно жаждала покровительства отца, которого, впрочем, почти никогда не было дома. Когда ей было 9, родители разошлись. В 14 лет Лилиан отослал ее в школу-пансион. Трой не одобрял таких школ, будто он что-то смыслил в воспитании детей. И когда Либигайл училась в старших классах, даже предпринял удивившую всех попытку наладить с ней отношения. Часто говорил, что она его любимица. Либигайл и впрямь была самой блестящей из его детей. Но Трой не приехал на ее выпускной вечер. Он забыл даже прислать подарок. Тем летом, перед поступлением в колледж, Либигайл очень хотелось насолить ему, и она отправилась в Беркли якобы изучать средневековую ирландскую поэзию, но на самом деле собиралась посвящать учебе совсем немного времени. Трою очень не нравилась ее идея учиться в Калифорнии, особенно в таком радикально настроенном университете. Вьетнамская война подходила к концу, студенты одержали победу, и пришло время праздновать ее. Либигайл охотно окунулась в атмосферу наркотиков и свободной любви. Она жила в трехэтажном доме вместе с группой студентов разных рас, полов и сексуальных ориентаций. Комбинации менялись еженедельно, никаких правил, никакой организации не существовало. С деньгами проблем не было, поскольку большинство студентов принадлежали к состоятельным семьям. А Либигайл знали лишь то, что она дочка какого-то богача из Коннектикута. В те времена состояние Троя составляло примерно 100 миллионов.